Борис Полин. «Багряное затмение». Хабаровск. Издательский дом «Приамурские ведомости». 2009 год. Часть первая. В нашем мире. «Я не смог спасти мир. Спокойно, не надо кричать. Сдаюсь я в руках правосудия, и значит мне отвечать. То холодно, то тепло. У своих воруешь. Если нужно согреться, встаешь, прикуриваешь и куришь. Героев осталось мало, я буду скучать. Постараюсь забыть про всех, я буду как можно больше молчать». За полями вместо пролога. По ходу повествования автор умышленно избегал субъективных оценок и излишней детализации отдельных аспектов жизнедеятельности российского общества. Читатель, живущий реалиями современного мира, сможет самостоятельно сделать правильные выводы. На первый взгляд, мир, описываемый в романе, что называется, в порядке. Жить стало лучше, жить стало веселее. Но есть отдельные нюансы, говорящие о многом. Например, правозащитники даже сегодня, на исходе второго десятилетия 21 века, спорят о необходимости и законности ужесточения УК РФ. Особенно это касается введения по ряду статей сурового наказания не только за совершение преступления, но и за его подготовку. С этим, покривив душой, можно было бы смириться, уповая на то, что действительно честному человеку ничего не грозит. А как быть с усилением силовых структур и получением ими практически неограниченного права на вторжение в частную жизнь? А ущемление конституционных прав граждан на свободу слова или введенная для госслужащих обязательная процедура периодической проверки совести – на гипнографе? И как закрыть глаза на безумное, но без сомнения важное, выверенное и целесообразное, оборонные расходы? В этом плане очень примечательна выдержка из личного дневника одного второстепенного героя данного повествования. Может быть, вы даже знакомы с этим человеком, периодически встречались с ним на улице, в подъезде или бывали в общей компании. Кто знает? Это его частный взгляд на современную ему бытность. В чем-то спорный, в чем-то объективный. В чем именно, судить вам. 17.09.2019 год. Сегодня почему-то решил написать о том времени и месте, в котором я сейчас живу. Постараюсь мыслить непредвзято, но это будет трудно. Ведь я из того самого поколения, что еще помнит автобусы без кондукторов. Совесть — лучший контролер. Красные галстуки, старший брат еще успел, а я уже нет. А какие были демонстрации на 1 мая? На улице теплынь, народу тьма, в глазах пестрит от кумачей, воздушных шаров и бумажных цветов на длинных палках. И я, в шапочке со смешным бомбоном и с красным бантом, приколотым к курточке, радостный и слегка ошалевший от общей суеты. Сижу у отца на плечах, высоко над колыхающимся морем голов, транспарантов и флагов, и крепко сжимая в кулачках его несчастные уши. Потом империя рухнула, и гремящие 90-е показали нам, что любая сказка может вдруг превратиться в триллер. Через одну страницу. Едва погасили первый кавказский пожар, случилась новая напасть — дефолт. И так год за годом. Какие к чертям стабильности порядок? Жрать нечего, чумазые злые шахтеры касками по асфальту перед домом правительства стучат, а колхозникам и рабочим такие глупостями заниматься некогда, пьют. Родильные дома стоят пустые, зато абортарии пашут, словно конвейер, по-стахановски. Молодые девахи, те, кто посимпатичнее, как тараканы из страны разбегаются. Кто-то из них навеки сгинул в азиатских публичных домах, но некоторым удача улыбнулась. Вышли замуж за европейских и американских сантехников. А тем временем тучи на политическом фронте сгущались. Россия напоминала ребенка с молотком, опасного прежде всего для самого себя. Скорее отберите такую опасную игрушку, дайте по заднице и поставьте в угол. Наверное, именно для оказания такой услуги дружественные военные из НАТО продолжали наращивать группировку сил и средств вокруг России, размещая военные базы в опасной близости от ее границ. А еще они помнили, что одним из факторов, решивших исход холодной войны и судьбу Советского Союза, стала победа в идеологическом противоборстве. Ничто так не разрушает государство, как гражданская война, когда доверие к власти падает до нуля. Спецслужбы стран-соперников и ранее, непосредственно после распада Союза, прилагали усилия к тому, чтобы расшатать российское общество изнутри, но делали это тонко, умело. Когда обыватели очнулись от состояния слепой любви ко всему американскому, эти процессы стали заметны в гораздо большей степени. Помимо этого, даже самые тупые наконец-то осознали, что неспроста на рубеже двух веков деньги и военные советники-наемники непересыхающим ручейком вливались в неспокойные Кавказские республики. Любой житель России назовет с десяток городов, сел и просто мест, названия которых никогда бы в жизни не узнал, если бы не полыхающий Кавказ. Грозный, Беслан, Ханкала, Кизляр, Буденновск, Шали, Назрань, Щелковская, Моздок. Нельзя приобретать знания географии Отечества таким путем. В итоге народ обожрался демократией до того, что начал с ностальгии вспоминать 1937 год. «Нехорошо как-то все вышло. Кто бы мог подумать», — сказал мне по этому поводу ярый демократ и правозащитник господин Кац, пакующий чемоданы перед выездом на историческую родину. Но власть вовремя осознала, что государство трещит по швам и скоро начнет терять территории. Впервые за долгую историю страны правитель добровольно уступил трон и публично произнес: «Я устал, я ухожу». Преемник, подхватив порядком заплеванный триколор, засучил рукава, и началось. Беспредел дикого капитализма приостановили. Самых оголтелых бандитов упрятали за решетку, сепаратистов, террористов и радикальных экстремистов загнали в глубокое подполье и отстреливали поодиночке, как заразных животных. «А я вот приехал посмотреть, как тут у вас, а то у нас там стреляют», — сообщил мне старый знакомый господин Кац, распаковывая чемоданы. «А у нас тут остро встал вопрос, а что делать дальше?» В ту пору я как раз окончил вуз, прошел отбор в контору и окунулся в самую гущу событий. Колесо истории раскручивается по спирали. Видимо, кто-то там, на самом верху, вспомнил заветы самодержавца всея Руси, Петра Великого, оставившего после себя уникальный опыт преобразования страны. Первым делом — меры административно-управленческие. Чем меньше регионов с удельными князьками, тем легче навести порядок. Регионы объединить, царьков, тех, кто заворовался, заменить лояльными и толковыми ставленниками. Причем лояльность должна быть на первом месте. А чтобы руку государеву на загривке чувствовали постоянно и не забывались, вот вам генерал-губернаторы и новая территориальная единица, федеральные округа. Почему-то после этого налоги в казну стали поступать регулярно и в значительно больших суммах, чем раньше. Пустили их на развитие экономики, да и цены на энергоносители весьма, кстати, поднялись.